Глава 20. Я снова ночевала на жестком диване. Устала настолько, что как упала на него плашмя, так всю ночь ни разу и не пошевелилась. А утром поняла, что на одних яблоках долго не протяну. Снова сходила на реку, потратила еще пару часов на уборку и собралась в город. Мне нужно было купить кухонную утварь взамен той, что растерзали и спохабили вандалы, и минимальный набор продуктов, а еще разные мелочи, которые могли упростить сельскую жизнь. Старик Сэм покладисто тряхнул гривой и вышел следом за мной со двора. Я не торопилась заскакивать в седло, хотелось размяться, да и Мерин начал заметно прихрамывать на переднюю ногу. Он у меня один, надо беречь. В городе, пользуясь остатками воспоминаний Лилии, я первым делом отправилась на поиски кузнеца. Здоровенный детина, ростом под стать самому вараху, размашисто бил молотом по наковальне. Бычьи мышцы перекатывались на мощной спине, по покрытой копотью смуглой кожи катились крупные капли пота. Красной лентой были перехвачены русые волосы, чтобы не падали на глаза. На широких запястьях плотно сидели кожаные браслеты с заклепками. В памяти отыскалось имя этого великана — Рина. Я постучала по косяку, привлекая к себе внимание. Кузнец остановился, замерев с высоко поднятым молотом, и глянул на меня через плечо. «Чего надо?» Голос у него был под стать размером, гулкий и раскатистый. «Мерено перековать». Он еще раз ударил по наковальне и отставил молот в сторону. Стащил с гвоздя серое замызганное полотенце, вытер руки и пот со лба, после этого обернулся ко мне. Половина лица у него была покрыта шрамами от ожогов, но голубые глаза оставались ясными и пронзительными. Рина подошел ближе, и мне пришлось запрокинуть голову, чтобы смотреть ему в лицо. Лилия росточком не уродилась, а статью тем более, и на фоне здоровенного кузнеца выглядела тростиночкой, готовой сломаться от порыва ветра. «Показывай своего Мерина». Я подвела его к Сэму, уже задремавшему возле коновязи. Рина потрепал его по загривку, провел натруженной ладонью по спине и хлопнул по крупу. «Давай-ка, дружок, показывай, что у тебя». Одну за другой он проверил все четыре ноги, после чего хмуро обернулся ко мне. «Запустила ты скотину. Копыта давно не чищены, как только ходят». Карл и его матушка не утруждались заботой о Мерине. Впрочем, и все остальное их мало волновало. «Не мой он», — коротко ответила я. «У хозяев прежних выкупила. Исправишь?» «Чего же не исправить? Животина не виновата, что хозяева никудышные». Он принес инструменты и принялся за работу. Снял старые подковы, расчистил и обрезал копыта, потом принялся подбирать новые скобы. Все это время я слонялась то на улице, то в кузнечной лавке. Слушала, смотрела. На стенах в медных креплениях висели мечи. Я попробовала достать один из них и взмахнуть, но чуть не повалилась на пол, увлекаемая его тяжестью. Для Лилии мечи не подходили, а вот небольшой нож с коротким лезвием был не лишним. Я подумала, а не отправить ли за ним ночью кота? Но оглянулась на Рина, который старательно занимался перековкой, и решила, что куплю. За хорошую работу и вознаграждение должно быть хорошим. После перековки Сэм ступал бодро и без опаски. Мы отправились в центр города, туда, где на узкой улочке располагались лавки торговцев. Оставив Мерина в начале улицы, я неспешно бродила, а люди привычно шептались и судачили у меня за спиной. В посудной лавке меня встретила пожилая женщина. Худая, как щепка, с седыми волосами, забранными в тугой пучок на макушке. «Зачем пришла?» — неласково спросила она, откладывая в сторону вышивку. «Мне нужен котелок, чтобы готовить на огне, пара кружек и тарелок, чайник», — размеренно перечисляла я, прохаживаясь мимо прилавков с утварью, а старуха, не мигая, следила за мной своими белёсыми глазами и неприязненно поджимала губы. В усадьбе нет такого добра». Судя по тому, как дернулись блеклые брови, она прекрасно знала, что там ничего нет, и была этим довольна. Я улыбнулась. «Было, но стоило оставить дом без присмотра, и крысы все растащили». На сухих старушечьих щеках неровными мазками проступил злой румянец. Она поднялась и, бурча себе под нос, прошла вдоль полок с товаром, небрежно выкидывая на прилавок то, что я просила. «Довольно?» «Сойдет». Я так же небрежно, как торговка, бросила на прилавок несколько монет, забрала покупки и ушла, чувствуя, как между лопаток колет чужой злобный взгляд.